Батюшка, тут есть целый ряд вопросов о том, что когда будет кончина мира, возможно, она будет очень скоро, и стоит ли вообще учиться и вообще что-нибудь устраивать, в том числе и жизнь. Вот целый ряд вопросов тут на подобного рода. Стоит ли устраивать личную жизнь, стоит ли учиться в академии и там еще прочие другие. Если после Пасхи этого года будет конец. Никто не знает ни дня, ни часа, когда будет, да, пришествие Христова. Трудиться надо, учиться надо, работать надо, совершенствоваться надо. Пока вас Господь дает время нам, вот кратко ответ, надо над собой работать. Надо вот бороться со своими греховными наклонностями, своим пороками. Вот искоренять из своей души все злое, худое, порочное. Вот цель и смысл, да, пока еще Господь двери покаяния, да, не закрыл для нас, нужно стараться пользоваться вот таинством исповеди, покаяния, да, да, и себя приготовлять к вечности. И думать там, и опускать руки, чтобы вот кончина века. Никто не знает, да, когда Господь придет. Но должны быть готовы всегда к встрече с Господом. Поэтому, вот я говорю, что должны свои, так сказать, со страхом проводить время своего странствования, пребывания на земле. Со страхом, да. Не обольщаться ничем, никакими мирскими удовольствиями, страстями, хотями, да, а проводить жизнь трезвенную, целомудренную, в чистоте проводить свою жизнь. И молиться всегда. Слово Божие, Евангелие, надо всегда упражняться в чтении Слова Божьего. Быть всегда в трезвении. А когда Господь придет, мы знаем, что мир сей не придет, да. А все это свершится.